Глава 6. Окружное послание. Лето 879-го, Константинополь. Патриарх любил работать в библиотеке. Всякий высокий гость, а сюда допускались только избранные, вошедшие в это просторное помещение с несколькими большими окнами, сразу понимал, что попал в необычное место. Вдоль толстых каменных стен, не пропускавших ни зимний холод, ни летний зной, рядами на высоту человеческого роста стояли деревянные полки, а на них располагались многочисленные свитки кош и папирусов, кодексов и фолиантов, содержавших юридические законы, молитвы, сочинения известных философов. В этой библиотеке, частью собранной им самим еще со времен, когда он занимал должность протоасекрита, Фотий по давней привычке обдумывал и записывал важные мысли, распоряжения и церковные уставы. Для него это были не просто свитки и пергаменты, а настоящие сокровища, наполненные голосами древних поэтов и мыслителей, историков и астрономов. Запах кедрового масла, которым были пропитаны обложки сшитых кожаных страниц книг, предохраняющего рукописи от повреждения насекомыми, был для него столь же приятен, как для заядлого кутилы запах доброго вина и свежезажаренного мяса. Фотий не только изучал труды, но и составил «Мировивлиан» — подробное описание 280 прочитанных им книг. Список этого Мировивлиана он отправил брату Тарасию перед своим посольским визитом в арабский халифат. Этот запах кедрового масла и шуршание пергаментов переносят в мир мудрости и почти волшебного всесилия. Они дают ощущение не просто власти патриарха или даже императора. Нет, это особая, высшая власть знания над невежеством. Фотий ходил вдоль полок, иногда останавливаясь, задумчиво перебирал кожаные свитки, осторожно касался хрупких манускриптов из папируса, трогал обложки лубяных книг. Слово «либер» и произошло от луб, лубиной, самого распространенного материала древности, в том числе и для письма. Сколько было трудностей в непростой жизни патриарха, взлетов и падений, но он всегда выходил победителем. Хотя случались вовсе страшные моменты, когда он потерял все, голодал и страдал болезнями, и никто не смел помочь ему даже куском хлеба или лекарством. Другой бы 100 раз опустился и 100 крат умер, а он только приобрел серебро в некогда смоляных кудрях да пошатнувшееся здоровье. Знания всегда спасали его. В спорах, вместе на кафедре, в отстаивании своих и церковных прав. Вот и сейчас, благодаря знаниям, император Василий Македонянин вызвал его Фотия в Константинополь, чтобы он учил детей Василевса, Льва, Александра и Стефана. А после смерти извечного соперника Игнатия удалось во второй раз занять патриарший престол. Сейчас здесь, в своей волшебной обители, он, Фотий, готовит окружное послание епископам и вспоминает свой нелегкий путь патриаршества. Замечательная память, отточенная незримой борьбой с Римом и интригами внутри церкви и императорского двора, память, укрепленная годами преподавания, способная запоминать тексты священных писаний и изысканий философов, легко переносила в прошлое. Картины так ярко вставали пред внутренним взором, как будто и не минуло 20 лет со времени его первого стремительного восхождения на патриарший престол. Сторонники смещенного доместиком Вардой патриарха Игнатия называли его выскочкой из-за того, что впервые патриархом стал человек, который даже не был до этого священником. В течение нескольких дней Фотий прошел все ступени церковной иерархии, от диакона до епископа. Взбешенный этим Игнатий решился на отчаянный шаг, написал жалобу папе римскому, Николаю I. Папа прислал своих легатов, чтобы они разобрались на месте и объявили назначение Фотия незаконным. Но теперь высшее духовенство Константинополя посчитало себя оскорбленным, потому что не признавало себя и всю восточную христианскую церковь подчиненными Риму. Епископы так надавили на Игнатия, что он вынужден был подписать отречение от патриаршего престола. Молодой император Михаил, питавший неприязнь к церковникам вообще и к патриарху Игнатию в частности, приказал за предательство бросить опального патриарха в тюрьму, где его били и всячески унижали. Император Михаил принимал в этом самое активное участие, ведь вместо скоморожьего грилла ему в руки угодил настоящий патриарх. Самое же удивительное, что, вернувшись в Рим, легаты папы предоставили отречение Игнатия и сообщили о своем решении считать назначение Фотия правомерным. Взбешенный папа лишил их духовного сана. По-разному объясняли потом в Риме этот их странный поступок. Одни считали, что константинопольцы просто подкупили посланников, другие, что они стали жертвами некоего не совсем христианского наваждения. Потом была долгая и жесткая борьба с римской церковью и лично с папой. Папа отлучил Фотия от патриаршего престола, назвав его вором и разбойником, который пришел к стаду Господню не через дверь, которая есть Христос, но вторгся как насильственный и неистовый прелюбодей и похитил невесту Христову, церковь Константинопольскую, у жениха ее Христа. А Фотий в послании главам восточных церквей назвал римских миссионеров мерзкими и нечестивыми людьми, которые извращают чистое учение церкви, и сравнил их с диким кабаном, яростно топчущим Господень Вертоград. Далее борьба обострилась в связи с болгарскими делами. Христианство в Болгарии было введено под эгидой Константинополя. Но потом царь Борис обратился к папе Римскому с просьбой прислать епископов, что тот и выполнил с великой охотой. Новоприбывшие стали вводить в стране свои обряды. Возникла серьезная угроза перехода страны в римский диоцез. Дошло до того, что собор иерархов Константинопольской церкви под руководством Фотия предал папу Николая I анафеме, что доселе вообще было неслыхано. Уязвленного такой дерзостью и неповиновением папу хватил удар, и он вскоре скончался. Это было еще более удивительное событие, чем нежданная буря, разметавшая флот варваров, или такое же неожиданное решение легатов римской церкви в пользу Константинополя. Может, Рим не простил такой обиды, а может, так случилось по другим причинам. Но в тот же год в Константинополе произошел очередной переворот, в результате которого беззаботный и пьянствующий Михаил III был убит в своей спальне людьми Василия Македонянина. Труп Михаила пьяницы был завернут в лошадиную попону и похоронен без всяких торжеств на западном берегу Босфора. Оплакали его только вызванные из Гастрии мать и 4 сестры-монахини. Василий Македонянин стал новым императором. Патриарх Фотий оказался в тюрьме, а все его имущество было конфисковано. «Благодарю тебя, Боже, что вернул меня из нищеты, изгнания и забытья!» Патриарх перекрестился и достал с полки кипарисовый ящичек, бережно поставив его на мраморный стол. «Все-таки я много успел за это тяжкое время. Отправил своих проповедников в разные страны. Одного из лучших своих учеников, Константина, в Хазарию, а потом вместе с братом Мефодием в Моравию. Жаль, что Господь так рано призвал Константина к себе. Способнейший был проповедник. Перед смертью он принял монашеский постриг и имя Кирилл, якобы в память о своем происхождении из Иллирии. Изучив в Таврике русские письмена, в Моравии глаголицу, Константин со своим братом Мефодием стали творить великое дело – нести Христовы заветы славянским народам на их языках. Когда варвары слышат Слово Божье на своем языке, оно доходит к ним быстрее и глубже, чем принуждение под мечом, коим преимущественно пользуются римские священники. Вдвойне приятно подставить ножку извечным соперникам из кичливого Рима. Именно кириллица позволила укрепить позиции в Болгарии. Теперь покорилась и Киевская Русь. А ведь тогда многие осуждали его безрассудную затею с плененными северными скифами. Осуждали. Фотий взглянул на лежащее перед ним почти законченное окружное послание, обращенное ко всем епископам. Сейчас он с гордостью пишет в нем, что языческая Русь крещена лето 878-го от Рождества Христова и вошла ныне в светлый перечень держав христианских, став 60-й епархией. Воспоминания снова потекли послушной лентой, как старая римская дорога перед задумчивым путешественником. Он, Фотий, не был очевидцем того, когда сей варвар Аскольд в лето 874-е снова двинулся на Константинополь, собрав в тот раз большое воинство как на лодьях, так и на конях. Но император Василий Македонянин с тогдашним патриархом Игнатием, надо отдать им должное, сделали все как надо». Они встретили воинство северных скифов с почетом, приняли Аскольда как равного себе в императорском дворце, напомнили о чуде Влахернской Девы Марии и прочих чудесах, творимых именем Христа, Бога Всевышнего и Милосердного ко всем, кто к Нему прибегает. А как хорошо впечатлил северного варвара старый испытанный трюк с неожиданной слепотой от добавленной в еду малой талики яда, который вызывает временную потерю зрения, возвращаемую молитвой и святой водой с противоядием. То же самое в свое время было проделано с их князем Бравлином. Сколь непреклонны и сильны в бою сии варвары, и сколь наивны они пред изощренными методами Святой Церкви. Надо признать, Игнатию с епископами удалось-таки окрестить Аскольда и его приближенных в истинную Христову веру. А император Василий Македонянин предложил новообращенным мир и богатые дары, намекнув хитроумному Аскольду, что будь он князем Руси, две великих державы могли бы заключить договор любви и согласия на все времена. Тот все понял правильно. И, вернувшись в свой Киев, разлучил душу князя Дироса с телом. После того Аскольд, уже как полновластный архонт, отправил посольство в Константинополь, и Игнатий послал к ним архиепископа. И когда недоверчивые варвары-россы в ответ на рассказы о чудесах, творимых Иисусом Христом, потребовали доказательства, Он при всех бросил в огонь Евангелие. Когда же разгребли жар, архиепископ извлек совершенно нетронутый огнем свиток, на котором сохранилась даже перевязь из шнурка, все просто ахнули. Так, при помощи чудес и Слова Божьего, в душе северных варваров стало прорастать знойное полуденное семя новой веры, призванной заполнить собой прежний языческий мир, записал патриарх Игнатий. «Чудеса чудесами», — с ощущением собственного превосходства молвил про себя Фотий, «но это уровень скоморохов». Фокусы с чудесами были страстью и единственным средством воздействия на людей у Игнатия. Он всегда говорил: «Будет чудо, и люди уверуют». А вот по-настоящему свершить великую победу над дикими варварами и закрепить ее, связав их писаной клятвой, да чтоб на века, этого мог достичь только он, человек разума и науки, питающийся силами великих древних знаний, которые преодолевают все — отлучение, проклятие, тюрьмы, голод — все». Фотий прикрыл очи, прислушиваясь к своей внутренней необъяснимой силе. Именно она помогла выдержать изгнание, тюрьму и лишения. А потом снова занять патриарший престол, которым, как Фотию сейчас помыслилось, он управлял даже тогда, когда на нем сидел Игнатий. Вдруг суровый лик патриарха осветила улыбка, вызванная неожиданной догадкой. Теперь он понял, почему покойный император Михаил III и патриарх Игнатий столь ненавидели друг друга. Потому что и Михаил со своим патриархом Гриллом, и настоящий патриарх, по сути своей, были скоморохами, использующими лицедейские трюки. Ха-ха-ха! От этого сравнения Фотий искренне и с удовольствием рассмеялся, что случалось с ним крайне редко. Он же, Фотий, сам без посредников-скоморохов завершил сие богоугодное дело, послав в Киев митрополита Михаила Сирина и 6 епископов, которые и совершили крещение Руси, передав Аскольду то самое Евангелие, писанное русскими письменами, которое привез из Херсонеса его верный ученик Константин Кирилл. Но самое главное, что этот дикий скиф, северный варвар Аскольд, в обмен на поддержку Христовой Церкви и всей мощи Великой Империи, не только сам принял крещение и люд свой крестил, но и дал клятву, в которой обязался отказаться от княжеского суда и суда своих тиунов во всех полисах россов. Отныне этим озаботится наша Церковь. А уж она постарается избавиться от духовной власти тамошних чародеев, называемых волхвами. В этом у нее великий опыт. Вот она, уставная грамота, утвердившая на языческой Руси ромейское церковное право и размежевавшая прерогативы княжеского и церковного суда». Фотий открыл кипарисовый ящичек и почти с нежностью коснулся лежащего в нем свитка белой кожи, перевязанного золотым шнуром и запечатанного восковой печатью с оттиском перстня нового архонта россов. Содержание свитка патриарх знал наизусть, ведь это послание готовил он сам. А Николай Аскольд лишь подписал его и приложил свою печать. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, се ас, князь великий Николай, нарицаемый Аскольд, восприях святое крещение от греческого царя Василия Македонянина и Фотия патриарха, и взях первого митрополита Михаила на Киев и на всю Русь, и же крести всю землю русскую, се ас, князь Аскольд, сгадал есмь судов не судите власти ни мне, князю, ни боярам моим, ни судьям моим, и дах те суды церквам, всем епископам по Руської земли, по всем градам и по погостам и по слободам, где христиане суть». А по сем не вступайте ни детям моим, ни внучатам, ни всему роду моему до века в люди церковные, ни в суды их. Чего стоят по сравнению с этим белым пергаментом многие тагмы и хили, да что хили, даже все меры императорской армии, средства, потраченные для возведения на престол этого хитроумного варвара, ничтожны по сравнению с теми, которые могли быть использованы на войну с ним, и еще неизвестно, победную ли. Он, Фотий, всю жизнь считал, что ум человеческий во много раз сильнее мышц и самого совершенного оружия. И вот оно, блестящее подтверждение. Чего стоит хотя бы последнее изречение сей клятвы, данной варваром Аскольдом Святой Церкви? «А по сем не вступайте ни детям моим, ни внучатам, ни всему роду моему до века в люди церковные, ни в суды их». Это значит, что отныне и навсегда настоящая власть над прежде полудикой и кочевой Русью всецело принадлежит Константинопольской церкви. Именно она будет устанавливать божественность верховной власти над непокорными северными скифами. Ведь только после освящения церковью правитель становится помазанником Божьим. Кроме того, россы не смогут занимать посты в судебной высшей церковной власти. Ведь митрополит не может быть из них, а лишь назначаем Константинополем. Славная, славная победа, величие которой поймут только со временем. «Все-таки Господь наш Христос милостив ко мне», — промолвил вслух по давней привычке патриарх. «Он совершил так, что я не только начал эту большую игру с северным варваром, но и подписываю ее заключительный акт». Душа Фотия наслаждалась божественной мелодией победы. Он был счастлив и горд своим разумом и могучей волей, которая вступила в схватку с другой, враждебной ей волей где-то на полуночи. Только в самых сокровенных уголках хранилось некое малое зерно беспокойства. Но пока он не обращал на эту мелочь никакого внимания. Закрыв ящичек и пододвинув к себе окружное послание, или иначе энциклику, Фотий открыл красивую серебряную, украшенную золотом чернильницу и, окунув в нее остро заточенное перо из левого крыла молодого гуся, округлой скорописью стал записывать пришедшие боговдохновенные мысли. Закончив и держа кожу развернутой, чтобы чернила просохли, патриарх прочел вслух с явным удовольствием. Не только болгары обратились к христианству, но и тот народ, о котором много и часто говорится, и который превосходит других грубостью и зверством, то есть так называемые русы, поработивши соседние народы. И через то, чрезмерно возгордившись, они подняли руку на Ромейскую империю, но теперь и они переменили эллинскую и безбожную веру, в которой прежде содержались, на чистое христианское учение, вошедшее в число преданных нам друзей, хотя незадолго до этого грабили нас и обнаруживали необузданную дерзость». И в них возгорелась такая жадность, вера и ревность, что они приняли пастыря и с великим тщанием исполняют христианские обряды. Эти слова скоро прочтут все пастыри Константинопольской патриархии, с гордостью подумал Фотий и кликнул Асекрита. «Срочно отдай энциклику переписчикам. «Что-то стряслось, Кондратий?» — строго обратился он к помощнику, видя, как тот замялся в нерешительности. «Есть достоверные сведения при освященнейшей, что к окрещенному нами скифскому архонту Аскольду Николаю отправились папские легаты». «Что?» — едва не подскочил Фотий. «Опять папские легаты, прикрываясь привилегиями римской церкви, хотят урвать кусок, который мы уже отрезали для себя? Мало им власти над Западом, так они простирают свои загребущие руки то к Болгарии, то на восток, считая, что обличены властью над всей вселенной. Дай-ка мне чистую кожу. Я сейчас же напишу письмо князю Аскольду и митрополиту Михаилу. Объясню им, почему нельзя иметь дело с папой и их неправильной римской верой». От недавнего хорошего расположения духа не осталось и следа. Патриарх Фотий с озабоченностью на челе сел за составление очередного послания. «Позови ко мне Панфилоса», — приказал патриарх, когда верный Асикрит опять явился на зов колокольчика. «Мне нужно, чтобы это письмо было поскорее доставлено архонту Россов», — строго молвил Фотий, обращаясь к вошедшему монаху редкого для его братьев сухощавого сложения и неопределенного возраста. Черные с легкой проседью волосы курчавились на его высоком лбу. Серые очи были внимательны, движения мягкие и расчетливые. «Да, преподобный. Я отправлю надежных людей. Письмо будет доставлено», — негромко ответил вошедший. «Это не все, Панфилос. Легаты римского папы снова пытаются украсть нашу победу, нашу великую победу», — подчеркнул хорошо поставленным голосом лектора патриарх. Монах весь обратился во внимание. «Так вот», — продолжил первосвященник, — «пошли такого человека, чтобы он мог дать отпор мерзким папским легатам, и самое главное, чтобы при этом даже краешек тени подозрения не пал на Константинополь, и без того между нами и Римом уже много лет длится духовная война. Святейший владыка, я пошлю двух самых верных трапезитов. С Божьей помощью они сделают даже то, что превышает силы человеческие. Наши епископы и митрополит Михаил, как ближайшие советники архонта Николая Аскольда, получат указание всемерно помогать твоим людям». «Ну хорошо, ступай», — молвил Фотий, отпуская начальника тайной церковной службы. Невозмутимость опытного трапезита несколько успокоила патриарха. Он привычно походил по библиотеке, потом вернулся за стол и снова принялся писать. Этот странный документ был похож скорее на завещание, чем на энциклику, и предназначался в первую очередь для того же Панфилоса и всей тайной церковной службы, являя собой план борьбы Константинопольской церкви против всех ее врагов. «Старайтесь входить в доверие к народам, которых вы хотите подчинить. Для того, чтобы одолеть непокорных, не обязательно воевать с ними. Пусть воюют другие, купленные или обольщенные вами. Стремитесь учить детей тех, кого решили одолеть, а еще лучше забирать у чужеземных правителей их отпрысков для обучения и воспитания в Константинополе, связывать их брачными узами, воспитывать в них пренебрежение к своим отцам, своим героям и традициям, и культивировать восхищение перед нашими, и тогда они сами будут драться между собой в стремлении угодить нам, войти в число преданных нам друзей, чтобы жить, как мы».